Шаббат шалом лекулам. Мирной субботы всем. И сегодня мы поговорим на такую тему, как «Всему свое время». Тема на самом деле очень обширная, очень большая и непростая. Тема сложная. И, конечно, в Писаниях есть много примеров того, как пытались люди как бы ускорить или продвинуть что-то, вот Божью работу, да, вперед. И какой был ответ на это? Давайте мы с вами сразу вот откроем Евангелие от Иоанна, 7 глава. 7 глава, первые 9 стихов я зачитаю. «После сего Иешуа ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. И если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него. На это Иешуа сказал им: мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось. Сказав сие, остался в Галилее». Амен. На мой взгляд, очень интересный текст. Здесь есть несколько аспектов, которых мы сейчас коснемся. Дело в том, что во все времена, как тогда, так и сегодня, есть люди, которые как бы говорят Господу, что ему делать, вот как ему быть, куда ему идти, чем ему заняться. Пытаются как бы направить его. А так он сам не понимает, что ему делать, и как бы ведения такого вот не имеет, как они. Почему человек так думает? Приближаясь к Господу и как бы соприкасаясь с Ним, человеку начинает казаться, что он все понимает, он все чувствует, ну и что Господь в принципе как бы медлит, что он, ну, мог бы сделать и по-другому. Именно этим меня как бы и интересует вот эта тема, потому что очень часто мне приходится сталкиваться с похожими вещами. И дома в семье, и в служении, и в обычной жизни. И я всегда говорю одно и то же: если человек так все хорошо понимает и знает, почему он не идет и не делает? Почему он хочет, чтобы я пошел и сделал? Мы также должны понять и как бы разделить, что в истории вот человеческого рода были положительные персонажи, люди, которые вот пытались как бы сказать Господу, что ему делать сейчас. И были отрицательные личности, как Сатан, например, которые тоже пытались управлять жизнью Господа или сказать, что ему делать. Фактически хотят направить его в то понимание, которое у них есть. Теперь, если у первой категории людей намерения добрые и хорошие, но они все равно поступают неправильно, то у сатаны намерения изначально плохие, каванара, и он не подталкивает как бы к добру Господа, а наоборот пытается его уничтожить и завалить, вот сбить с ног. Вы понимаете, да, разницу? Когда человек это делает из добрых побуждений, он уверен, что он делает правильно. Это как раз то, о чем мы прочитали здесь. Сейчас я буду это комментировать, пока вступление. И Господь все равно остается на своих позициях и делает так, как он считает нужным. Иешуа всегда поступал в соответствии с волей Отца. Конфликт начинается не в том, что он не хочет сделать то, что его просят, а в том, что тот, кто просит, вступает в конфликт с волей Творца. не совпадает. И поэтому Господь, Иешуа, естественно, остается на своих позициях. И мы сейчас будем читать из Библии примеры. Вы увидите, как это работает. Главный смысл, чтобы мы в своей жизни могли это практиковать. Не просто, чтобы это было для нас теорией, но чтобы этот урок для нас имел практическое значение в жизни. Писание говорит, что Иешуа ходил по Галилее, по Иудее не хотел ходить. Мне нравится, что написано «не хотел». Причина – хотели его убить. Он не хочет, чтобы его сейчас убивали. Причем в Евангелии от Иоанна, когда он открыто говорит, что вы ищете убить меня, ему говорят, да ладно, с чего ты взял? Мы и не собирались как бы. Наверное, те, кто ответили ему, и не собирались. Но были другие, которые хотели это сделать. Понимаете, что не всегда совпадает вот всех людей мнение в одну позицию. Писание говорит, что приближался праздник Суккот, поставление кущи. И вот ему братья, его родные, говорят. У нас написано «выйди», в других переводах ему говорят «уходи отсюда и иди в Иудею». Здесь может быть несколько причин, по которым они это делают. Но как бы в Писании здесь написано, что братья его, 5 стих, не веровали в него. У меня вопрос, а почему они ему говорят, иди в Иудею и яви себя миру там? Давайте мы попробуем ответить на этот вопрос. Они открыто ему говорят, что почему он должен пойти в Иудею? Им так кажется. И они ему говорят, слушай, ну что ты вот здесь в Галилее делаешь? Периферия, села. Тут жизнь, в принципе, вообще никакой религиозной не происходит. Ну чего ты вот здесь ходишь по закоулкам, по этим глухим местам? Если ты такой пророк, если ты такие чудеса делаешь, так тебе в Иерусалим надо пойти. Сейчас как раз праздник. Соберется много народу туда. Это один из Шлушар и Галим. Это один из трех праздников, на которые каждый иудей, начиная вот с бар-мицвы, должен был туда прийти. И они ему как бы вот этот текст проговаривают. Пойди туда, там где храм, там где Иерусалим. Ну там покажи все вот то, что ты тут исцеляешь больных, парализованные встают. Чудеса тут ты делаешь. Вино, воду превратил в вино. Иди туда в Иерусалим. Яви себя миру в скобках. Покажи, на что ты способен. Ну что ты тут на периферии делаешь? Это мысли его братьев. Здесь написано, почему они так сказали. Потому что они верили в него. Мы знаем из Писаний, что как минимум два его брата не просто уверовали, а стали столпами общины. Иаков, родной брат Иешуа по плоти, и Иуда, послание которого мы с вами читаем. Это служителя. Другими словами, сейчас на данном этапе написано, они в него не веровали. Тоже здесь возникает вопрос, что здесь имеется в виду? То, что он пророк, они это уже увидели. Тут как бы без вариантов. Поверить в то, что он Машиах, вот здесь, да, я соглашаюсь. Им трудно было поверить в то, что он Машиах. И они ему говорят, если ты тот, за кого себя выдаешь, так тебе надо не здесь себя показать, а там, в Иерусалиме. Как я уже сказал, намерения у них были хорошие, добрые. Они хотели как бы, ну, стимулировать, что ли, подтолкнуть его к более активным действиям. Иешуа говорит, мое время еще не наступило. Дело в том, что пример Мессии, вот для меня лично, думаю, для многих людей должен быть в этом смысле. Он всегда искал полного соответствия воле Бога с тем временем, который определил Бог для того, чтобы его воля исполнилась на этой земле. Это очень важный момент, то, что я сейчас говорю. Понимание воли Бога, чтобы это совпадало с тем временем, которое тоже определил Бог, для того, чтобы Его воля вот здесь совершилась. Кто-то может сказать, ну, Бог всемогущий, а что, Он сейчас не может этого сделать? А тебе что, приспичило? А почему Он сейчас это должен делать? Ты что, все знаешь, все понимаешь, как это все устроено и работает? Понимаете, это все равно, что вы сели в поезд, до отправки поезда еще 10 минут, а вы сидите и нервничаете, ну что, не едем, я-то уже в поезде, ну давай уже, поехали. Я помню, как мы один раз летели, по-моему, на Украину, да, на Украину мы летели, и это был какой, 10-й, наверное, 2010 год, мы летели на служение из Израиля. Мы в самолете просидели 5 часов. 5. Вот нас погрузили в посадку, запускает самолет двигатели. И хотите верьте, хотите нет, я сейчас слышу один двигатель, что-то звук не такой ровный, как у с другой стороны. И вот гасят все, и нам потом сказали, что была неисправность. Самолет украинский, но израильские инженеры его починили. С одной стороны, можно было бы сидеть и нервничать, да ну что, не летим, ну давай, там же нас встречают, ждут. С другой стороны, не дождались бы тех, кто встречают. Слава Богу, что не выпустили вот израильские службы этот самолет в полет. Потому что не долетели бы. Понимаете? Вот точно так же, живя и в духовной жизни-то, Ира тогда пост взяла, прям в самолете. Может, мы и не в Украину летели, но я не в Украину, да? Окей. Нам кажется, ну что, ну давай уже быстрее, Господь. Господь говорит, подожди, ты же не все знаешь. Там есть то, о чем ты даже не догадываешься. Поэтому надо подождать чуть-чуть. И вот это начинает людей раздражать. Особенно, когда служитель начинает тормозить ситуацию. Да? А ощущение внутри, я вам скажу, вот сколько раз я в своей жизни соглашался, столько раз я был неправ, что согласился. Как бы люди продавливают ситуацию, я думаю, ну ладно, как бы, пусть будет, ничего страшного. Но в этот момент у меня все приборы в повышенной готовности. То есть я отслеживаю ситуацию еще более внимательно. И я убеждаюсь каждый раз, что ощущение было правильным. Но его очень трудно объяснить. Вот так вот на ходу, на одной ноге человеку. Потому что человеку всегда кажется, что ты специально не хочешь сделать то, что он придумал, или то, что он предлагает. И у него в этот момент возникают разные мысли. А, он свою власть демонстрирует, а, он хочет меня подавить, не хочет меня слушать, не уважает мое мнение. Этот список можно писать без остановки. Понимаете? Почему Господь выступает великолепным примером для нас? Потому что Он жил здесь, на земле, во плоти, как сегодня было сказано хорошо в Парашат Шаво. Он был тоже человек, наш брат. И Он показал нам, как надо двигаться по воле Бога или в соответствии с желаниями Небесного Отца на этой земле. Мы будем встречать людей, которые захотят так или иначе повлиять на нас, подтолкнуть нас к какому-то действию. Для нас должна быть отправной точкой воля Бога, а не желание этого человека. Есть другие темы, которые сопричастны с этой темой. Например, вы знаете, да, молитва, и чего не попросите у Небесного Отца, будет вам. Но там надо прочитать и понять, что будет, если это соответствует воле Отца. А если не соответствует, не будет. Бог, Он же не золотая рыбка, чтобы выполнять там три желания. А? Ну, кому три мало, ему нужна не золотая рыбка, ему надо щуку ловить в проруби. Там просто вот по моему хотению, по щучьему велению, там уже не ограничено. Тремя, пока щука у тебя в ведре, она будет делать все, что ты скажешь. Но если мы хотим поклоняться Богу живому, если мы хотим на этой земле жить в соответствии с Его волей, то нам надо перестроиться и свое эго, свое вот это желание подчинить воле Творца. И тогда, если это будет совпадать с Его волей, это будет происходить в твоей жизни. Почему так много верующих получают разочарование, живя жизнью веры? Потому что им обещают, что все, что они попросят у Бога, Он им сделает. Они просят, а Бог не делает. Им забыли сказать, вот эти горе-проповедники, что Бог будет делать то, что наметил с самого начала, а не то, что тебе вдруг сейчас пришло в голову. А у людей еще часто бывает, мнение меняется. Как говорят, 7 пятниц на одной неделе. Каждый раз что-то новое. Писание говорит, Бог не человек, чтобы Ему изменяться. И не плоть человеческая, чтобы поддаваться вот этим всем влияниям. Они говорят, яви себя миру. Ну докажи нам тоже уже в конце концов, что ты Машиах. Иешуа говорит, мое время еще не настало. Другими словами, хотите это увидеть? Потерпите. Останьтесь в той позиции, в которой вы сейчас. Поймите, если мы хотим увидеть славу Божью, это не может выглядеть так, Господь. Или ты сейчас делаешь то, что я сказал, или я ухожу. А у многих так и происходит их жизнь в Боге. Так, Господь, я не понял, ты же пообещал в своем слове. Нет? Ну смотри, теперь тебе без меня придется жить. Примерно вот так это выглядит. Да-да. А Господь ждет. Долго терпит и ждет. Не покается ли человек? Не поменяет ли свою неправильную, больную вот эту систему мышления на здоровую? Как я уже сказал, братья не верили в Него, как в Машиаха, который пришел. Но они же не зря сказали, яви себя миру. Им где-то чуть-чуть еще не хватало чего-то, чтобы уверовать. И им казалось, он должен себя явить миру, а другим казалось, его надо сделать царем. И Иешуа тоже на это не пошел. Когда мы внимательно исследуем Писание вот на эту тему, мы можем заметить, как часто хотели люди или духовные существа направить его не туда, куда ему надо было в этот момент. И казалось, что ну, это логично, это правильно. Братья, видимо, хотели стимулировать процесс его раскрытия как Машиаха всему миру. Первое время не пришло, но второе. Он все равно явил себя этому миру не так, как от него это ожидали тогда. Почему? Потому что он точно знал, в чем воля Отца, а люди нет, и люди этого не понимали. Я когда-то проповедовал на эту тему, не знаю, у меня в последнее время есть мысли снова эту проповедь сказать по Евангелию от Луки, по 24 главе, когда два человека шли из Иерусалима в Эммаус и потом встретили Иешуа. И они не узнали его. А он как бы спросил, а что там происходит? Они, как, ты не знаешь? И они ему признаются, они ему говорят. Он был сильным пророком в слове и в деле. Мы-то думали, он тот, кто обещан был Израилю. А он-то умер на кресте. То есть, они даже после его смерти и воскресения не соединяли вместе то, для чего он пришел. И они не могли понять, не могли вместить. Вы знаете, почему они не могли все это вместить? Потому что они пропитаны уже были идеями, доктринами, с отклонениями. Ожидая Машиаха, люди ожидали, что он сделает то, чего они от него ожидают. А он сделал то, что ему сказал Отец Небесный. В этом разница. И для того, чтобы принять его, нужно было понять волю Бога. Поэтому он в точности исполнил то, для чего в первый раз пришел на землю. Когда придет во второй раз, вот тогда-то он и явит себя миру уже окончательно. Если говорить честно и точно с точки зрения теологии как науки, он до сих пор еще не явил себя миру явно. Вот так, чтобы он сел на троне как царь и управлял планетой, еще пока нет. Первый раз он пришел не для этой цели. Он пришел не для того, чтобы явить себя миру. Он пришел для того, чтобы искупить нас от греха. Он пришел как богатый родственник, как старший брат, чтобы заплатить за нас цену и дать нам возможность теперь жить свободными. Когда он придет как царь, мы все это увидим, узнаем, Израиль будет полностью в своих границах, будет очень много нового. Вот это и будет его настоящее, полное явление себя миру. До сих пор он открылся не всем подряд. Понимаете, почему я говорю? Он открылся только избранным. Избранным для жизни вечной. Он открылся для тех людей, которых Бог от начала предназначил, чтобы им понятно стало, зачем он пришел на землю. И цель в том, чтобы эти люди могли рассказать другим. Избранность не заключается в том, что теперь у них будет одежда дороже, квартира богаче и в другом районе, и котлета вкусная в тарелке. Нет, не этим отличается, или избранность не этим определяется. Бог избирает людей для того, чтобы они сделали Его работу на этой земле. И поэтому Он открывает им к пониманию разум, Он понимает, открывает их пониманию вот эту картину целостности. Мое время еще не наступило. Иешуа точно знал волю Отца, он точно знал времена и сроки для каждого действия, для каждого шага и для каждой вещи. Откройте, пожалуйста, книгу Экклесиаста. 3 глава. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру». Амен. Посмотрите, как сильно сказано. «Всему свое время и время всякой вещи под небом». И может показаться, о чем это. Книга притчи говорит о том, что начало мудрости – страх Господень. Если человек обладает мудростью, а мудростью он обладает, если в нем пребывает страх Господень, тогда он точно знает, когда и какой вещи наступило время. И у него нету угрызений совести, а правильно он поступил или неправильно вот в этот момент. Может, надо было обнять этого человека? А может и нет, может было время уклониться от объятий. Когда мы исполнены мудростью, мы наверняка знаем, правильно мы поступаем или нет. И людям может показаться, ой, а чего это он уклоняется от объятий? Время наступило уклониться от объятий. Для меня это, не для тебя, может быть. Иешуа как сказал? Мое время еще не наступило, а ваше время всегда есть. Понимаете? Никогда нельзя смотреть вот на вещи только с одной позиции. Время плакать, время смеяться. Плохо, когда человек на похоронах смеется, иногда ржет, как конь. Другого слова не подберешь. А на свадьбе плачет, сидит унылый. Но это, конечно, не касается родителей. Родители могут всплакнуть. Но человек, который вот пришел на пир, да, что это вдруг он плачет? Он не соответствует, как бы, да, вот время и место, его действия. Получается, человек ведет себя неадекватно. Давайте теперь перенесемся в духовную сферу жизни. Как часто люди ведут себя неадекватно, но им кажется, что все нормально. Потому что не понимают. Не понимают, почему так поступает вот этот человек. Иешуа тоже не понимали. Ему пытались помочь, там, подсказать, давай так, давай так. А он говорит, я сделаю так, как отец сказал. Еще три стиха я прочту из этой третьей главы, чтобы понятно было как бы до конца. 11 стих. «Все соделал он прекрасным в свое время», имеется в виду Бог, «и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». Аллилуйя! Вот оно объяснение. Бог все сделал прекрасным, совершенным, и все делает правильно. Бог даже вложил в сердце человека состояние покоя. Но человек не может, не способен постигнуть от начала и до конца все, что делает Бог. Хотя мы стремимся к познанию воли Божьей, хотим мы этого или нет, мы все равно до конца не будем понимать. В чем его воля? Что-то будет совпадать, что-то мы узнаем, что-то сделаем, но не на 100%. Значит ли это, что вообще ничего не надо делать? Нет. Это значит, что у нас планка должна стоять повыше, и мы все должны стремиться именно вот к этому состоянию. Максимально приближая себя к пониманию воли Создателя. 14-15 стих. «Познал я все, что делает Бог, пребывает вовек». Обратите внимание, Экклесиаст познал не все, что делает Бог. Он познал, что все, что делает Бог, пребывает вовек. Это разные вещи. Чтобы не возникло как бы... Знаете, «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек». К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавлять. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Какие сильные стихи, правда? И что было, то и теперь есть. И что будет, то уже было. И Бог воззовет прошедшее. То есть Бог власть имеет как над будущим, так и над прошлым. Потому что Он за пределами времени. Мы не вмещаем, мы не сможем вместить сейчас эту категорию, потому что мы привязаны ко времени, мы ограничены временем, а Бог нет. Бог не ограничен пространством и временем, так как человек. И поэтому все, что Бог делает, к этому нечего добавить. Очень сильным примером в этом смысле является Бецалель, который и Моисей, когда Бог сказал Моше, как построить скинию, Моисей позвал Бецалеля, да, и назначил его. А Бог исполнил его сердце мудростью, как эту работу сделать. Фактически он понял технологии, как технологически осуществить замысел этот. Ну, например, как из цельного куска золота сделать методом чеканки семисвечи, причем пустое внутри, так, чтобы масло наливать туда можно было. Поверьте, для этого надо знать, как это сделать. Но не только это, там еще многие другие вещи, да. Моше, написано, построил скинию, так, как ему показано было на горе. Бецалель точно так же полностью осуществил весь вот этот замысел. От начала до конца. Теперь представьте себе, сколько раз мы в своей жизни, вот ты говоришь человеку, сделай вот так. А может вот так? Нет, вот так сделай. Не, ну давай сделаем вот так. Ну и через 5-10 раз уже начинает раздражение приходить. Ну уже сказали как. Не, ну это же некрасиво, ну давай добавим. Понимаете, это все равно, что Бецалель бы... Не, ну давай еще лепесток, еще завиточек. Не, ну что-то как-то бедновато, все-таки скиня же. Ну давай побогаче как-то оформим это все. Ну, Моисей, ну что ты упрямишься? Смотри, как красиво, само выходит. Оно ж прямо просится, здесь пустое место, давай его туда вот, еще огурец там или гранатовое яблоко, ну хоть что-то, ну хоть гроздочку виноградную. Не было этого. Друзья, это нам слово. Для нас вот это уровень колоссальный. Вот для меня Моисей, Бецалель сделали так, как сказал Господь. У Екклесиаста написано, то, что делает Бог, к этому нечего прибавить и нечего убавить. Человеку кажется, что ну-ну-ну, можно было и покрасивее. Знаете, как это выглядит в глазах Бога? Представьте себе, вы готовите торт, сестры. Торт, вкусный такой торт. Делаете коржи, запекаете эти коржи. Потом делаете крем. Такой первый этаж, второй этаж, торт все. Третий все это с кремом. Вокруг розочки из крема все. Наверху розочка. Розочки, еще вишенка в конце такая, знаете, без косточки. И потом приходит человек, говорит, что-то бедновато. И еще сверху раз стакан сахара на этот торт. Ну, сладкий, чтобы был. Понимаете, да? Что такое стакан сахара сверху вот на этот торт, который все испортит. Вроде добрая ж, хорошая вещь, если там применить правильно. Но это уже перебор, это излишество. Как часто мы в своей жизни сыпем этот стакан сахара на чей-то труд, на то, что человек делал, старался, пек, выпекал. Еще давайте чуть-чуть добавим своего. Вот Бецалель и Моше этого не сделали. Бог делает все так, чтобы люди благоговели перед Его лицом. Несколько примеров из Писания. Иоанна 11 глава, Евангелие от Иоанна, 11 глава. Вот послушайте просто текст, и сейчас вы поймете, почему я выбрал этот текст. 11 глава, прям с первого стиха, Евангелие от Иоанна. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее». Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и оттерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему, «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иешуа, услышав то, сказал, «Это болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий». Иешуа же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам, пойдем опять в Иудею. Ученики сказали ему, Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда? Иешуа отвечал, не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Сказал это, говорит им потом, Лазарь, друг наш, уснул, но я иду его разбудить. Ученики его сказали, «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иешуа говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иешуа прямо сказал, «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Амен. Понимаете, да? Вот сейчас теперь этот текст в разрезе этой темы. Смотрите, как написано. Иешуа любил Марфу, сестру ее, и Лазаря любил. Поэтому, когда услышал, что он болен, не пошел к нему. Еще 2 дня сидел там, где был. Как вам текст? Но это то, что у нас написано, разве нет? Он любил его, но ему сказали, что он заболел, и он через 2 дня только пошел. Почему? Ну, время еще не наступило. Потому что он туда должен был пойти не для того, чтобы его исцелить от болезни, а чтобы его воскресить из мертвых, причем из состояния, когда уже труп разлагается. Ему нужно было подождать, пока он умрет, пока его похоронят, потом он туда приходит. И пришел он вовремя, не опоздал даже на полсекунды. Но людям вокруг кажется, что он все делает неправильно. Лазарь, которого ты любишь, заболел. Он его так любил, что еще 2 дня не пошел. После этого, то, что в тексте, он им говорит, вот это, кстати, вставка, не 12 ли часов во дне, и кто ходит во свете, тот не спотыкается. Это именно вот о той теме, о которой мы с вами говорим. Это о духовном зрении, о духовном понимании, когда, в какое время, что делать. И дозировку, сколько, тоже очень важно. Он ему говорит, Лазарь, друг наш, уснул. Они говорят, ну если уснул, проснется, что идти его будить, пусть поспит человек. Они не поняли. Он говорил им о смерти, о том, что он умрет. Или умер уже. И он говорит, я радуюсь, что меня там не было, и вас там не было. Потому что сейчас, когда мы туда пойдем, полностью изменится ваше будущее. Когда вы увидите силу вот этого воскресения. Понимаете, что происходит? Им кажется, ну что тебе трудно помолиться, чтобы он выздоровел? Он сейчас закладывает в них фундамент. Он сейчас созидает в них то, что будет работать, когда его с ними рядом не будет. А люди хотят вот сейчас, ну, вот ты же можешь? Может. Даже больше может. И они это увидели, что он может больше. Но они не понимали, почему он так делает. Я вам хочу сказать, не каждому человеку хватает веры двигаться, когда он не понимает. Даже если ему объясняешь, а не понимает человек, не каждому хватит веры или доверия, чтобы продолжить сотрудничество с этим человеком и увидеть все-таки славу Божью в конце. Другой пример. Это все касается, вот, яви себя миру. Евангелие от Матфея, 4 глава. Вы помните, когда сатан говорит Иешуа, если ты сын Божий, сделай эти камни хлебом. Если ты сын Божий, прыгни с крыла храма вниз. Это 4 глава, 5-6 стихи. И в конце он ему говорит, если падше поклонишься мне, я тебе кое-что дам. Обман и неправда с самого начала. И когда-то тоже я очень подробно вот эту тему раскрывал. Это 3 уровня, на которых происходит атака на Иешуа. Голод, это относится к плоти. После 40-дневного поста, причем он не ел и не пил, преврати камни в хлеб. Докажи мне, что ты Машиах. Иешуа говорит, мы и так оба знаем, кто я такой. Поэтому жить я буду не чудесами, не превращая камни в хлеб. Тот, кто шел по воде, правда, воскресил Лазаря, а запросто мог бы и камни в хлеб превратить. Но он говорит, я буду жить Словом Божьим, потому что я его сын. Прыгни, написано про тебя, 90-й псалом, 11-й стих, И ангелам заповедано, понесут тебя на руках, не притнешься ногой о камень. То есть, сейчас представь, вот ты как прыгнешь с крыла храма, и тут все увидят, что ты раз, так и медленно, так, знаете, и не разбился. И тут все в тебя уверуют. Ему не нужен такой способ, чтобы в него вот так уверовали. Иешуа хотел, чтобы в него уверовали, как в силу воскресения из мертвых, как в того, кто сам воскрес и других воскресит в последний день. Вот так ему нужно, потому что это воля Отца. И он все делал, как Отец сказал. Другой пример. Евангелие от Матфея, 27 глава. Это когда Иешуа уже на кресте висит. С 39 стиха. «Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Подобные первосвященники с книжниками, старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили, «Других спасал, а себя самого не может спасти». Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал, я сын Божий. Также разбойники, распятые с ним, поносили его. Амен. Интересный, правда, текст. Очень похоже вот на нашу тему, о которой мы говорим. Эти люди тоже предлагают ему что-то сделать, и как бы говорят наперед, ну и мы уверуем тогда. Как бы сделаем тебе одолжение. Тоже хотят его направить. Если бы он сошел с креста, допустим. Ну уверовали бы они в него даже, допустим. Допустим, я говорю. И что потом? Прожил бы он простую такую вот жизнь, да? И что? И ничего. Он должен был умереть в полном расцвете сил, как агнец, молодой, здоровый, крепкий, полный жизни. Такая жертва только принимается Богом. Понимаете? А не дряхлый старик, который и так уже должен умереть. Что для него, если это и сделать, может, это и облегчило бы его страдания. Главная цель была Иешуа. Через смерть победить смерть. И он хотел, чтобы в него уверовали многие поколения людей и по сей день верят. Правда? По слову тех, кто передает это слово. Вот в чем была главная идея. А не удивить сейчас вот этих, которые возле креста, там небольшая кучка людей. Ну давай, докажи нам, что ты Сын Божий. Если они правду здесь сказали, они могли бы уверовать после его воскресения, так или нет? Если бы искали волю Божью в своей жизни. Но они искали своего. Никогда не нужно делать как бы, то, что говорят люди, которые ищут своего. Пусть сами это все делают. И кровь их будет на голове их. Вот эти люди тоже как бы говорили, яви себя миру. Ну докажи, кто ты. Доказал уже. Только не так, как ожидали. Понимаете, когда Бог хочет что-то сделать в нашей жизни, у нас внутри не должно быть такого вот отношения. Или ты сделаешь так, как я хочу, или мне вообще не надо от тебя ничего. А есть такие мысли у людей? Хотят управлять Богом, доминировать над Богом хотят. Вместо того, чтобы сказать, вот так, как ты сделаешь, так я приму в свою жизнь. Я в этом доверяю, что все, что ты делаешь, это лучшее, что может быть для меня. Ближе всех по времени и по действию подошла его мать Мирьям. Я сейчас хочу зачитать из второй главы, это свадьба в Кане Галилейской, помните? На третий день, вторая глава, на третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иешуа была там. Был также зван Иешуа и ученики его на брак. И как не доставала вина, то матерь Иешуа говорит ему, у них вина нет. Иешуа говорит ей, что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. Матерь же сказала служителям, что он вам скажет, то и сделайте. Я на этом останавливаюсь, потому что мы все знаем этот текст. Но главное сейчас вот тут в начале находится. Смотрите, что происходит. Мать знала Мирьям. Она знала, что она необычным путем зачала. Она знала, что этот ребенок был исполнен Духа Святого с самого рождения. Родители знали об этом. И ей тоже хотелось, чтобы он уже явил себя наконец-то всем остальным. И Мария подумала, что вот это хороший момент, подходящий сейчас. До этого он же ничего не делал, правда? Публично. Я, честно говоря, не знаю, может быть, в семье там что-то и было. Почему она вот так говорит, у них вина нет? Но допустим, она просто знала, что ее сын необычный. Да и семья вся, родственница, да, Елизавета, сын их, Иоанн Амадбиль, Йоханан Амадбиль, Иоанн Креститель, пророк мощнейший. Там явная связь была. Ну, мы все это знаем, да, из Евангелия. И вот что происходит. Мама ему говорит, слушай, у них там вина нет. А он маме отвечает, а какая тебе разница? Ну, нету и нету. Мы-то гости, мы пришли на свадьбу. Что, я должен думать, есть у них там вино или нет вина? Я же не ответственный за вино, в конце концов. Мог бы так ответить. В принципе, это примерно то, что прозвучало. Мирьям не спорит с ним. А он ей говорит, еще мое время не наступило. Вот это она очень хорошо поняла. Но этим людям она говорит, делайте то, что он вам скажет. И сразу после этого он превращает воду в вино. Почему он говорит, твое время не пришло? Ведь он прямо сейчас это и сделал бы. И сделал, правильно или нет? Потому что в любом случае он пришел на эту землю исполнить волю Отца Небесного, а не мамы, которая его родила. И поэтому он говорит, мое время не наступило. А через 3 минуты уже наступило его время. Но он сделал так, как велел ему Отец Небесный. Хотя Мирьям, я бы сказал, предугадала вот эти все события. Она ближе всех подошла к вот этому пониманию. Воля Божья, время и место, чтобы это произошло. Мирьям ближе всех вот в этом смысле почувствовала и подошла. И тем не менее Иешуа сделал по-своему. Не так немножко. Хотя все очень рядом, все очень близко. Возлюбленные братья и сестры, я хочу, чтобы мы с вами очень хорошо научились понимать, что всему свое время. И время всякой вещи под небом. Амин. Помолимся. Великий всемогущий Бог, благодарю Тебя и славлю за Слово Твое, которое есть полная воля Твоя для нас. Благослови нас, читая, напитывая себя этим Словом, понимать и видеть времена и сроки и волю Твою, чтобы мы могли на этой земле сделать все так, как Ты хочешь, а не так, как хотим мы. Благослови нас в этом. Мы хотим, чтобы Твое имя прославлялось. Мы хотим, чтобы осуществился Твой замысел. И мы уже благодарим Тебя за то, что стали частью этого замысла, что Ты позволил нам войти и трудиться в этом поле, на этом уделе. Благослови нас, Боже, чтобы всегда наш внутренний человек очень правильно чувствовал, видел и понимал Твои желания. Пусть имя Твое будет благословенно, прославлено и превознесено. Бог богов и Царь царей. Благословляем Тебя и молимся во имя Иешуа Мессии. Аминь. Отец, мы так